Глава 60. В Тамплиерском замке оказалось пусто. Каменные полы, сводчатые потолки, гулкие залы, галереи, аркады, неприметные коридорчики и ни одной живой души. Они вошли во двор, уперлись в стену. Кладка не старая и надежная. Поверху пропущена колючая проволока. А вот здесь уже было людно, и притом весьма. Тесными группками толпились бойцы Бейбарса и повстанцы Мункиза в трофейных немецких доспехах. Конные, пешие, смеющиеся, гомонящие, факелами и без. Откуда-то из-за стены доносился звон. Стучали металлом о металл. Приоткрытой пастью зияли громадные ворота. Через такие и мистер Шмидт можно протащить, и пантеру. Одна створка высажена бревном тараном. Вторая болтается на вывороченных петлях. В воротах тяжеловооруженные всадники с большими щитами. В центре будущий султан Египта. По-прежнему в тевтонских одеждах на тевтонском коне, но без рыцарского топхельма. Бурцев тоже снял шлем. Позвал. «Бейбарс, что тут у вас происходит?» Младший эмир обернулся, осклавился. «Мы нашли его, Кайт Василий Вацлав!» — торжественно провозгласил Кыпчак. «Нашли? Кого?» «Никого! А что? Чудо-оружие немецких колдунов! Большой железный сундук, похожий на гроб и способный... Как ты утверждаешь, здесь целые города. Немцы прятали свои сокровища за этими воротами». Бурцев ощутил неясную тревогу. «А это Ген уже знает об этом сокровище?» «Наибо Айтегину нужен Эль-Кутс, и он получит город. Мне же нужен гроб хранителей». «Так, похоже, старого Наиба, ну, обманули, в общем. Утаить задумали от султанского Наиба самый важный трофей». «Зачем, Бейбарс? Зачем тебе гроб хранителей?» «Чтобы обрести могущество германских магов». «Что?» «Не волнуйся. Когда это случится, я не обделю ни своего учителя Атегина, ни тех, кто пойдет за мной, Кайт». «Погоди, погоди, ну как ты намерен обрести могущество, о котором даже не имеешь представления?» «Для начала я хочу вскрыть гроб-сундук и посмотреть, что за чудо-оружие прячут в нем хранители». «Скрыть гроб-сундук?» Бурцев похолодел. «Скрыть атомный заряд?» А там за стеной все били и били металлом о металл. «Да, скрыть. Почтенный и мудрый Мункиз уже занят этим. Мои воины помогают ему. Думаю, ждать осталось недолго». «Ты играешь со смертью, эмир?» «Смерть? Мамлюзский предводитель скривился. От нее меня не раз спасал добрый клинок и верные щитоносцы». Бейбарс кивнул на стражников. «Щитоносцы? Как же, укроет тебя щитоносцы от ядерного взрыва». «Там, в ящике хранителей, таится страшная магия», пытался урезонить эмира Бурцев. «Я знаю», — ответил тот. — «Ты уже рассказывал об этом, поэтому я здесь». Бурцев вздохнул. За стеной стучали. — «Эмир, ты пропустишь нас в ворота?» — осторожно поинтересовался Бурцев. — «У Мункиза хватает помощников», — нахмурился Бейбарс. — «И все же». — «Назови хотя бы одну причину, по которой я должен сделать это, Кайт». — «Назову две. Первое. Я ищу свою жену, и она должна быть где-то там. Мне нужна пленница хранителя гроба, а не их сила. — Вторая причина, — поинтересовался Бейбарс. Первого ему было недостаточно. — Ладно. — Немец, которого твои люди хотели убить, а мои уберегли от смерти, — Бурцев указал на медиума. — К чему мне твой пленник, Василий Вацлав? — Это не мой пленник. Это маг, которому известен секрет чудо-оружия хранителей. В глазах Эмира появился интерес. — Известен секрет? Так пусть он поделится со мной. — А ты знаешь язык немецких колдунов, Бейбарс? Ты поймешь, что нужно делать и чего делать не следует? Или, может, на языке германцев говорит кто-нибудь из твоих джигитов? Эмир промолчал. С толмачами здесь и сейчас, видимо, было туго. Бурцев предложил свои услуги. — Я бы мог перевести речь мага. — Он не обманет? — Если обманет, то умрет. И он знает об этом. И он хочет жить. — Хочет. Эмир презрительно скривил губы. — Это видно по его трусливым глазам. А ты? — Что я? Хочу ли я жить? Ты меня не обманешь, Кайт. Послушай, Бейбарс, ты уже подозревал меня в сговоре с немцами. Оправдались ли твои подозрения? Эмир отдал негромкий приказ. Мамлюки расступились. Ходи, Василий Вацлав. Только ты и твой пленник. Пусть немец укажет Мункизу, как следует обращаться с гробом хранителей. Остальные подождут здесь. Нет, Бейбарс, я не согласен. Если мы союзники, так давай останемся ими до конца. Недостойно Каида ходить без свиты. Так что мои люди войдут в эти ворота вместе со мной. Иначе не войдет никто. В глазах Копчака вспыхнули нехорошие огоньки. Но Эмир сдержался. Еще раз окинул взглядом Бурцева и его спутников. Глянул на свою более многочисленную стражу. Кивнул. — Хорошо. Ходите все, но учти, Василий Вацлав, я и мои воины будем дышать вам в спину. Бурцев вступил в ворота. В одной руке шлем, в другой пленник. Немец не упирался. Верная дружина не отставала. Сзади молча ехали мамлюки Бейбарса с эмиром во главе.